Чревоугодный дым. «Внемли мне, бог сребролукий, о ты, обходящий дозором Хризу и Киллу священную, царь Тенедоса могучий!» Из Илиады. Жрец, которого оскорбил Агамемнон, наконец получил удовлетворение. Ему отдали дочь и привели животных для священной гекатомбы. И вот жрец начал готовиться к совершению ритуала искупительного жертвоприношения. Присутствующие вымыли руки и взяли по пригоршне ячменя. Они слушали, как Хрис молился Богу, прося его положить конец бедствию, истреблявшему ахейцев. Воздев руки к небу, старец обращался к покровителю Хризы. Прежде чем нож коснулся животных, размещенных вокруг алтаря, связь между смертными и Богом устанавливалась посредством слова. Аполлон издали внимал своему жрецу. Словесную прелюдию сменили быстрые и отлаженные действия. Люди вокруг разбросали ячмень крупнозерный, шеи приподняли жертвам, зарезали, кожу содрали, бедра потом отрубили, двойным их пластом обернули светлого жира и мясо сырого наверх положили. Так готовят долю, предназначенную для Бога, первенки, которые преподносят бессмертным в виде дыма. Кости, жир и сырое мясо старец немедля сжег на поленьях, вином поливая. Из Илиады. Только после того, как Богу была приготовлена эфирная еда, люди принялись заботиться о себе. Как бревна сгорели, они от утробы отведов прочие части рассекли, пронзили насквозь вертелами и, осторожно прожарив их, все от огня удалили. Так начались привычные приготовления к пиру смертных. Ритуальную церемонию, приготовление мяса, его раздел и сама трапеза смертных, открывают и завершают два действа, свидетельствующие о целенаправленности жертвоприношения. Обращение к Богу и усмирение. Угощение и прославление бессмертного. С этой точки зрения торжественный порядок жертвоприношения Аполлону может считаться образцовым. На пиру люди отдают дань, и поэтическую, и материальную, уважение бессмертному. Существуют многочисленные возможности проявить щедрость и усердие, необходимость выразить благодарность или задобрить, желание добиться благосклонности, потребность отвести угрозу. До начала сражения, после благополучного возвращения из похода, питая надежду заключить выгодный союз или избежать наказания, смертные торопились пригласить олимпийцев на воображаемый прием, каким являлась церемония жертвоприношения. Тем не менее, наряду с этим доминирующим порядком жертвенных обрядов существуют и другие. Может случиться, что богам отдают их долю во время пира, устроенного в честь человека, например, гостя. Эвмей, богоравный свинопас, зарезал лучшую свинью для чужестранца. Эвмею неведомо, что он встретился с Одиссеем, своим хозяином. Но проницательность и деревенское гостеприимство побуждают его быть щедрым с незнакомцем. В данном случае нет никаких следов непосредственного присутствия бессмертных. И тем не менее о них не забывают. Эвмей бросает в огонь шкуру свиньи, первенки, снятые с живого тела жертвы, и сжигает кости, покрытые жиром. Он предложит жареное мясо сначала Гермесу и нимфам, свою долю отведает лишь после того, как совершит возлияние черным вином всем богам. Не забывать о богах во время трапезы, приготовленной радушным хозяином исключительно для человека, означает постоянно уделять внимание бессмертным. Эвмей откладывает два самых нежных кусочка свинины для благородного чужестранца, ради которого он забил животное. Но все-таки начинает с того, что воздает должное бессмертным. Гость получает лучший кусок, боги занимают за столом почетное место. Боги – это главные сотрапезники, или, что случается гораздо реже, отсутствующие собеседники, о которых всегда помнят – вовлечены в процесс раздела, подчиняющийся принципу первой доли и, как считают некоторые исследователи, условного присутствия. Кусочки, которые откладывают для богов в сторону, на самом деле олицетворяют целую тушу жертвы, что никоим образом не умаляет значения реальной процедуры раздела. Однако идея раздела не совпадает полностью с идеей приношения в жертву. Существует искупительное жертвоприношение и существуют пиры, во время которых люди забивают животных, едят мясо, игнорируя при этом олимпийцев. По мнению Асклепиада, кипрского историка, которого в III веке нашей эры процитировал Порфирий, философ-неоплатоник, большое, то есть искупительное жертвоприношение, когда жертва целиком поглощается огнем, представляет собой первоначальную модель жертвоприношения. На заре человечества люди не убивали животных ни для богов, ни для себя. Однажды они решили зарезать барана и преподнести его в дар богам. Но жрец соблазнился кусочком подрумянившегося жира, упавшего с алтаря. Он его поднял, а затем облизал пальцы. Так было допущено первое нарушение, приведшее к тому, что смертные стали питаться мясом. Искупительное жертвоприношение уступило место выделению доли. В гомеровском мире приношение богам в жертву целого животного, когда людям ничего не достается, происходит в чрезвычайных обстоятельствах. Так ахейцы сжигают на погребальном костре туши животных в знак глубокого траура. После совершения обряда убитое животное закапывают в землю или бросают в море. Речь идет о жертвоприношениях, скрепляющих клятву или договор. Мы могли бы ожидать, что в подобных условиях, когда смертные заключают нерушимый союз, сотрапезничество должно превалировать над приношением в дар. Однако именно в таких случаях смертные, совершающие жертвоприношения, не едят мясо зарезанных животных. Обряд не имеет никакой связи с поеданием пищи. Он становится основанием для угрозы развязывания насильственных действий, если обязательства будут нарушены. Жертвенное возлияние несет в себе мрачный смысл. Если кто-нибудь нарушит договор, то пусть его мозг и мозг его детей разольется по земле, как вино. Так накладывается проклятие во время священного действа. Оно предвосхищает месть, предшествует принудительным мерам. Люди взывают к богам не только как к свидетелям, но и как к ответственным за вероятностное сведение счетов. «Если я лживо поклялся, — говорит Агамемнон, — пусть боги нашлют мне страдания, как наказуют того, кто греша присягнул вероломно» из Илиады. В отличие от людей, не устраивающих для себя трапез после искупительного жертвоприношения, боги всегда незримо присутствуют за столом смертных. Так происходит, когда Приам приходит к Ахиллесу с просьбой вернуть ему труп Гектора. Оба мужа помышляют отныне лишь о перемирии. Они смотрят друг на друга со взаимным уважением и восхищением. И Ахиллеса, и Приама Гомер называет «боговидными созданиями». Их встреча не имеет ничего общего со святотатством. Совсем наоборот. В палатку к Ахиллесу Приама привел Гермес, посланный к старцу Зевсом. И тем не менее, воин приглашает своего гостя отведать мясо, изжаренного на вертеле, не отложив ни единого куска для кого-либо из бессмертных. Никто вообще не думает о богах во время ничем не примечательной трапезы, для которой ахейцы зарезали овец.